Будем читать из посланий к римлянам из 11 главы, 13 стих. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Так в свое время писал апостол Павел язычникам, и он говорит, что его служение славно. Он видит и сознает это, что его служение, оно славно, он прославляет его. Это очень важно для всякого служения, служению Богу, чтобы тот, который совершает служение, чтобы он проник с осознанием, что это служение Богу, служение славное, которое удовлетворяет Бога, выполняет Его желание здесь, то, что хочет Бог совершить здесь, на этой земле, что Он участвует в этом деле. Это очень важно для любого из нас, участвуя в деле Господнем, сознавать, что мы делаем дело Божие, и это всегда будет служить к нашей радости. Хочется отметить, что служение заступничества – это тоже славное служение по той же причине, что это угодно Богу, и совершается оно, потому что те, которые участвуют в этом деле, они проникаются сознанием, что так хочет Господь, это угодно Господу. И поэтому и хочется обратить внимание, остановиться на этом, вот это ходатайственное служение, что в нем проявляется, что побуждает к этому служению? Во-первых, это любовь и сочувствие к тем, которые страдают, которые терпят несправедливость, которые преследуются здесь, в этом мире, где преследуется Божие, сочувствие к ним, любовь к ним. Это хорошо показано, вот вчера вспоминали здесь вот этот случай, когда Иеремию, пророка, бросили в яму, в грязь, и вот там ефиоплянин, он сжалился. Он пошел к царю и говорит: нехорошо, умрет там этот пророк, надо его вытащить оттуда. Это сожаление, это жалость, это желание помочь тем, которые страдают. И этим он похож на нашего Господа Иисуса Христа, который тоже имеет эти чувствования. Оно, например, сказано, когда он вышел из лодки, увидел толпы народа, которые были рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, и он сжалился над ними и стал их учить много. Это чувствование нашего Господа, оно передается нам, последователям Его, и только получая те же чувствования, что у нашего Господа, мы способны участвовать в Его деле и совершать то, что угодно нашему Господу. Поэтому и в этом служении, которое совершалось здесь советом родственников узников, и, как мы вчера слышали, всею церковью, советом церквей, зарубежными друзьями, все, которые участвовали в этом служении, они прежде всего делали это из сочувствия, из желания помочь, сделать со своей стороны возможное, чтобы облегчить участь тех, которые страдают. И в этом они сливались, мы все сливались в этом в одних чувствованиях с нашим Господом Иисусом Христом. Второе, что вчера тоже здесь отмечалось, оно проявлялось в ходатайственном служении или в заступничестве царицы Есфирь. Это жертвенность. Она должна была определенно идти на жертву, согласно быть, умереть, если так сложатся обстоятельства, но не пойти она не может. Вот это служение заступничества, оно всегда связано именно с жертвенностью, без готовности жертвовать своим благополучием. Она была, ее участь как бы была хорошо устроена. Царица обеспечена всем, но народ ее и ее сочувствие народу своему, оно побуждало идти на эту жертву. Наш Господь Иисус тоже весь проникнут вот этим, этой жертвенностью. Он самого себя отдал. Если у Есфири еще было, возможно, умрет, а возможно, прострет скипетр, и она не будет умерщвлена, как и случилось. А у нашего Господа выбора не было. Он знал определенно, что Он идет на жертву, и никто не отменит это. Это по воле Отца Небесного, который хочет спасти всех людей, который возлюбил так мир, что отдал Сына Своего, и Ему другого пути нет, как обязательно пройти через Голгофу, через смерть. Но что... Мне особенно приятно, братья и сестры, он, когда ученикам своим заранее возвещает, что его предадут в руки грешников, что над ним надругаются, побьют, будут плевать на него и убьют его, а потом обязательно добавляет всякий раз, и в третий день воскреснет, и в третий день воскреснет. Участвовать в деле Божием с радостью и готовностью жертвовать, и не, без сожаления, возможно, только тогда, когда у нас вот это есть вера, а потом воскреснет. А потом мы воскреснем, воскреснем вместе с теми, о которых ходатайствовали, которые страдали, и мы соединялись с ним в чувствованиях своих. И третье положение, тоже очень важное, это именно ревность по Боге. Хочется прочитать по этому поводу из книги «Числа», знакомая история нам, 25 глава, 10 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиезара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему, и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Заступил, совершал служение заступничества. Он ревностью своею. Ревность по Боге – это можно объяснить так, что Божие попрано. Его заветы, его святость, его правда, она потоптана. Люди пошли путем из отступления от воли Господней. И Финиес возревновал, возревновал о Боге, чтобы это такой порыв, порыв восстановить справедливость Божию, провозгласить святость Божию, провозгласить, что всякое нечестие, которое совершается, оно будет наказано, оно не должно происходить среди народа Божьего. Он это проявил, и Бог особенно оценил это. Это также одна из сторон, которая проявляется в заступничестве, когда мы соединяемся, ну, в нашем случае, ну, узники сидят, страдают. За что страдают они? За то, что они вступились за правду Божию, за святость среди народа Божьего, чтобы осудить все то, что проникло в народ Божий, нечестие какое, отступничество, предательство и другое. Эти узники осудили это, за это мир возненавидел их и преследовал, сажал в тюрьмы, убивали. И вот те, которые ходатайствуют за них, те, которые заступаются за них, они соединяются с ними в этом порыве заступиться за дело Божие, за правду Его в Церкви Христовой. И от этого и они подвергают себя опасности, то есть они должны жертвовать, они сострадают, и это особенно угодно Господу, и Он готов снова благословлять народ свой, отвращает гнев свой, готов снова оказывать милость народу своему. И это служение совершалось у нас в течение многих лет, как мы уже говорили, и советом родственников узников, которые в этом деле стояли впереди, но и весь народ Божий участвовал в этом. И это служение, братья и сестры, это славное служение. И можно радоваться и ликовать, что Господь дал нам право участвовать в этом. Для этого Он нас наполнил теми же чувствованиями, какие были у нашего Господа Иисуса Христа. Если в отношении ревности, то мы тоже знаем, что наш Господь Иисус в свое время, Он возревновал о Доме Божьем и очистил храм Господень, чтобы там совершало служение, и дальше он учил там ежедневно в храме. Просили меня также еще немножко, поскольку я в издательстве и совершал служение и в печати в свое время, как ходатайственное или заступническое служение влияло на это служение. Ну, во-первых, и само ходатайственное служение или заступничество, оно обязательно нуждалось в печати. Почему? Потому что, вот как вчера открывали здесь, что одна из задач совета родственников-узников – это было давать правильную информацию о положении народа Божьего именно с этой стороны, со стороны преследования, чтобы освещать, какие совершаются на местах суды, страдания, разгоны и так далее, чтобы осуществить это и сообщать на места, то обязательно нужно было это печатное слово, которое распространялось, каким бы способом это ни совершалось. Но, а с другой стороны, когда нас в Краснодаре судили именно за то, что мы печатали Евангелие, Библию и другую литературу, то нас обвиняли по статье 162 занятие запрещенным промыслом. И вот мы отвергали, мы промыслом не занимались. Мы печатали то, что раздавалось бесплатно среди народа Божьего. Но в целом-то все преступники стараются оправдывать себя чем-либо. Можно было бы это судьям тоже так воспринимать, наше заявление, что мы промыслом не занимались. Но вот во время судебного процесса сестра подходит к столу судей и ложит пачку заявлений от верующих и объясняет, что это заявление от верующих о том, что книги, которые печатали те, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, что эти книги распространялись бесплатно, и это не является промыслом. Судья отказался принимать эти заявления, а сестра положила их на стол, и там они лежали, пока шел этот процесс у нас. И каждый мог снова и снова посмотреть, это же стол на возвышенности, и там на краю лежат вот эти пачка заявлений, и каждый мог, и судья, и прокурор, и в зале, кто был, специальные люди, могли смотреть на эту стопку и снова вспоминать, что говорила сестра. Да, это не промысел. Повлияло ли оно на наш срок? Нет. Да дело и не в том, мы больше, чем были заинтересованы в том, чтобы отстаивать правду дела Божьего, чем добиваться меньшего срока или освобождения личности. Именно, а вот это служило к этому, чтобы утверждать, что дело Божие делается не преступным путем, не промыслом, а оно делается жертвенно для Господа, для народа Божьего. И если они это в протокол свой судебный и не записывали, и в приговоре не отмечали, то все равно в сердцах сеялось вот это свидетельство. Это судья мог уйти домой и, может быть, негодовать, что зачем вот это, положили вот это, эти ходатайства на этот стол. Но все равно где-то в сердце свидетельство, что это чистое дело, это жертвенное дело, это доброе дело люди делали. И таким образом оно больше и больше, все эти ходатайства, которые писали, они все, кто их читал в органах власти или кто с ними сталкивался, они все равно получали свидетельство, и где-то это ширилось среди народа, что эти люди сидят безвинно. Вот это тоже одно из тех последствий ходатайства или результат ходатайства, и это очень важно. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам и в дальнейшем участвовать в этом деле, нам важно именно открытые сердца иметь, чтобы Бог Духом Своим Святым мог производить в нас такие же чувствования, как у нашего Господа, то есть сострадание к страдающим, жертвенность для дела Божьего и ревность по правде Божией, которой Бог дает нам возможность участвовать в этом. Пусть Господь благословит и утвердит нас в этом. Аминь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.